Харри наморщил лоб. «Отлично. И как нам найти его?» «Он только сказал, что там у него дом. Адрес он мне не сообщил. Дал лишь номер своего мобильного». «А почему? Он же не в розыске». «Насчет последнего я не уверен». Трон сделал еще один глоток. «Во всяком случае, он сказал, что мне лучше его адреса не знать». «Хм, это большой город?» «По словам Льва, почти 1 000 000 жителей». «Точно. А других сведений у тебя нет?» «Ты не знаешь кого-нибудь из его знакомых, кто может сообщить адрес?» Трон помедлил, а потом покачал головой. «Давай, выкладывай», — сказал Харри. «Мы с Львом пили кофе, когда встретились в Осло. Он сказал, что кофе был еще хуже, чем обычно, что лучшего кофе, чем кофезинью, в тамошней Ахве не найти». «Ахва? Это вроде арабской кофейни». «Верно. А кофезинью — это крутой бразильский вариант эспрессо. Лев сказал, что он почти каждый день там бывает, пьет кофе, курит кальян, играет в домино с владельцем кофейни, сирийцем, с которым он вроде как подружился. Я запомнил его имя, его зовут Мохаммед Али, в точности как знаменитого боксера. И как 50 миллионов других арабов. Брат сказал тебе, где это кафе находится?» «Наверняка, но я не запомнил. Ну что, по-твоему, в бразильском городке полно таких кафешек?» «Наверное, немного», — Харри задумался. «В любом случае, есть конкретные сведения, с ними можно поработать». Он хотел приложить руку ко лбу, но как только поднял ее, сразу почувствовал боль в затылке. «Хорошо, Гретта, последний вопрос. Что же заставило тебя рассказать мне об этом?» Трон все вертел и вертел чашку в руках. «Я знал, что он приехал в Осло». Харри почувствовал, что полотенце сжимается вокруг его шеи, словно канат. «То есть?» Трон долго чесал подбородок, прежде чем ответить. «Мы с ним больше 2 лет не общались. И вдруг он звонит мне и говорит, что он в городе. Мы встретились в кафе и долго беседовали под кофе». «Когда это было?» «За 3 дня до ограбления». «И о чем же вы говорили?» «Обо всем и ни о чем. Когда знаешь друг друга так долго, как мы, большие проблемы становятся такими огромными, что в основном говоришь о мелочах, к примеру, об отцовских розах и тому подобном». «И что это за огромные проблемы?» «То, чего не нужно было делать, и то, о чем не стоит говорить. Значит, вместо этого вы говорили о розах». «Я унаследовал отцовские розы, когда нам со Стины достался рядный дом, дом, в котором мы с Львом выросли. Мне хотелось, чтобы наши дети выросли в этом доме». Он прикусил губу и уставился взглядом в клеенку, единственное, что Харри досталось в наследство от матери. «Об ограблении он ничего не говорил?» Трон покачал головой. «А ты понимаешь, что ограбление к тому моменту было уже спланировано? И что речь шла о банке, где работала твоя жена?» Трон тяжело вздохнул. «Будь все так, как ты говоришь, я бы знал и мог бы ему помешать. Дело в том, что Лев с удовольствием рассказывал о совершенных им ограблениях. Ему удалось достать копии видеозаписей, которые он хранил на чердаке в Диснгренде, и иногда он заставлял меня смотреть их вместе с ним. Так что я видел, как умело действовал мой старший брат. Но когда я женился на Стине, и она поступила на работу, я сказал ему коротко и ясно, что больше ничего не хочу знать о его подвигах. Ведь это могло поставить меня в весьма щекотливое положение». «Так значит, он знал, что Стина работает в банке?» «Я упоминал, что она работает в Нордеа, но в каком именно филиале ему не говорил». «А они были знакомы?» «Виделись несколько раз, семейные праздники и все такое. Лев этих посиделок не любил». «И как они ладили?» «Хорошо. Лев мог кого угодно очаровать, когда хотел». Трон криво усмехнулся. «Мы, что называется, поделили с ним на двоих один набор генов. Мне нравилось, что он хотел показать ей себя с лучшей стороны. И когда я рассказал ей, как он может вести себя с людьми, которых не уважает, она почувствовала себя польщенной. В первый раз, когда он нас навестил, он взял ее на прогулку по округе и показал все те места, где мы с ним играли в детстве». «Но, наверное, пешеходный мостик не показывал?» «Нет, конечно. Трон поднял руки и в задумчивости стал рассматривать ладони —